бывший партизан. Рука повреждена. Он самый. Обмолвился как-то, что в Матросской слободке живет один севастополец, чуть ли не участник самого восстания. Я к нему. Оказалось, сам-то он на Очакове не ходил, но круг с того мятежного корабля сохранил. Реликвия. Еле выморил. Кофе в кастрюльке забурлил, Головацкий приподнял медную кастрюльку и проложил между ее донцем и голубеньким пламенем спиртовки железную планку. Напиток, который он готовил, требовал постепенного и малого подогрева. «Взгляни теперь на эту фотографию манжура», — сказал Толя, подходя широкими шагами к противоположной стене. «Тоже наш земляк». Я увидел на фотографии бравого морского офицера в царской форме. Он сидел прямо перед аппаратом, в белом китере, разукрашенном орденами, в белой фуражке с темным околышем, положив руки на колени. «Что это ты белопогонниками увлекаешься?» «Во-первых, погоны у него темного цвета», — поправил меня Головацкий. «Во-вторых, если бы все царские офицеры прошли такую жизненную школу, как этот человек, и хлебнули горе столько же, то, возможно, Деникины да Колчаки не смогли бы выступать с оружием против революции. На кого бы они тогда опирались? Это, к твоему сведению, Георгий Седов, знаменитый исследователь Арктики, погибший от цинги во льдах на пути к Северному полюсу. А он тоже с Азовского моря? Ну, конечно, с Кривой Косы. Как видишь, офицер офицеру розни. Если бы у лейтенанта Шмидта, помимо его искренних стремлений свергнуть самодержавие, был характер Георгия Седова, то кто знает, как бы окончилось восстание на Очакове. Седов, значит, хороший человек был, спросил я осторожно, уже окончательно теряясь. Он был из простонародья и любил свою родину, сказал вдохновенно Головацкий и достал с полки какую-то книгу. «Послушай-ка слова последнего приказа Седова, написанные перед выходом к Северному полюсу». Он написал этот приказ 2 февраля 1914 года, будучи уже совершенно больным. «Итак, в сегодняшний день мы выступаем к полюсу. Это событие для нас и для нашей Родины. Об этом уже давно мечтали великие русские люди, Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильные научные и идейные завоевания в полярных исследованиях на пользу и гордость нашего дорогого Отечества. Мне не хочется сказать вам, дорогие спутники, прощайте, но хочется сказать вам до свидания, чтобы снова обнять вас и вместе порадоваться на наш общий успех и вместе же вернуться на родину. А вернуться ему удалось? Спросил я. Его похоронили там, в Арктике, на пути к цели. Он жизнь свою отдал за народное дело, а царские министры его тем временем бранью в газетах осыпали. Да, такой человек, не задумываясь, принял бы советскую власть и не стал бы шипеть по углам, как Андрусевич, — выпалил я. Ну, тоже сравнил кречета с лягушкой. Головацкий посмотрел на меня сукоризной. Тот, кого ты назвал, просто обыватель с высшим техническим образованием. Ты что, знаешь Андрусевича лично? Познакомился на днях, случайно, — ответил я. Любопытно даже, как человек уже во втором поколении переродился. Его родители в царстве польском против русского императора мятеж подымали, их за это в Сибирь сослали. А вот сынок стал царю да капиталистом служить и революцию воспринял как большую личную неприятность. Но прямо он об этом не говорит. Иной раз любит разыграть демократа, совершает вылазки из своего особнячка в город, преимущественно под воскресенье, в пивные заходит, в родимую сторонку слепых баянистов слушать, пиво попивает да разговоры разговаривает. Кое-кто из мастеров под его влиянием, души в нем не чают.